В этом смысле он мне и предлагает вариант любовной драмы. Собственно говоря, на первый взгляд, все вроде говорит в пользу этого заключения. Я даже убежден, что показания Петронеллы Ставру, которые нам предстоит еще снять, лишь утвердят прокурора в этой его точке зрения. «Я разлюбила его», — объяснит нам девушка причину того, что она оставила возлюбленного. «Я не хотела больше лгать. Рано или поздно я должна была сказать ему правду». Я резко оборачиваюсь к прокурору. «Многоуважаемый коллега, я бы с радостью согласился с вашим умозаключением», — говорю я тоном адвоката, взывающего к совести присяжных, «но позвольте спросить у вас совета, как мне объяснить в ходе расследования а. наличие ампулы с морфием, б. исчезновение магнитофона, в. исчезновение фотографии». Он подыгрывает мне в том же тоне. «Вы предали забвению четвертый пункт. Где? Вам предстоит еще объяснить, почему прокуратура настояла на участии следственных органов Министерства внутренних дел. На каком основании? А ведь эта идея принадлежит мне, не так ли?» Игра в судебные прения его забавляет. Прямо-таки дьявольская усмешка появляется на его губах. Он едва удерживает желание весело рассмеяться. «Ладно, капитан. Чего вчера мы еще не знали, сегодня стало яснее ясного. Все детали говорят в пользу одного и того же варианта — самоубийства. Мне бы казалось, броситься к нему, обнять, заплясать от счастья, крикнуть во всеуслышание, значит, вы берете это дело назад, значит, я свободен. Но я молчу. Я-то не первый год его знаю, прокурора. Я-то догадываюсь, куда он клонит. Ампула с морфием...» Пускается он в размышления, флегматично покуривая свою сигарету, и была средством, облегчившим Кристиану Лукачу реализацию своего решения, к которому он все более и более склонялся. Прокурор считает своей обязанностью подталкивать ход моих собственных размышлений в нужном ему направлении. Отсюда и его тактика почти насильно внушать мне определенные выводы. Сколько я помню его, а мы знакомы уже не один год, он всегда строит из себя мэтра, строго пестующего своих воспитанников. Но я так просто не даю в руки. А с помощью чего он сделал себе укол? Или, вернее, кто ему сделал его укол? Можно и так, если хотите. Так ли это важно, кто именно ему сделал укол? Черт побери, еще бы. В случае самоубийства вы, как прокурор, ищите прощальное письмо, которое бы все объяснило. В случае же, если мы имеем дело с преступлением, я, как криминалист, ищу оружие, которым воспользовался преступник. Допустим, допустим. Вот вам мой ответ. Он прибег к услугам какого-нибудь приятеля или приятельницы. Пытается переубедить меня прокурор. Приятель или приятельница, кто бы это ни был, какой бы стати им согласиться ввести близкому человеку смертельную дозу снотворного? Берендей не отступает. Может быть, Лукач убедил их каким-нибудь серьезным аргументом, но студенты вообще готовы помочь друг другу в чем бы то ни было, даже впрыснуть яд, настаиваю я. Каким-то образом он уговорил этого предполагаемого друга или подругу. Либо же тот сделал это по неведению. Самоубийцы — народ удивительно коварный. Предположим, что наш самоубийца сказал этому самому другу, что хочет испытать действие наркотика, попробовать на себе, что это такое. Вот сейчас все вокруг толкуют об этом, хотя на самом деле преследовал совсем иную цель — облегчить себе задуманное. Кажется, он перечислил все возможные мотивы, неоспоримо подтверждающие гипотезу о самоубийстве. Даже если предположить, что я с ним соглашусь, и дело будет возвращено обратно в прокуратуру, все равно останется проблема, которую мне неизбежно придется решить. Каким образом добыл Кристиан Лукач ампулу с морфием? Вот почему я не уклоняюсь от спора с прокурором. Стало быть, наркотик ему ввел кто-то другой. В противном случае мы нашли бы шприц, как нашли ампулу. Сам факт, что тот, кто сделал ему укол, забрал отсюда шприц, но забыл захватить ампулу, говорит о том, что он не догадывался об истинной цели Лукача.